Дорогие друзья, вот Европа 16-18 годов, Европа Аахенского конгресса, это еще мирная Европа. Но это Европа на грани. Буквально вслед за этим Европа рухнет в эпоху революции. Первая, ну, вторая, да, после революции 1789 года, второе, если угодно, спазм революции. И мы должны понять, дорогие друзья, почему эти революции происходили. Дело в том, что вокруг этих революций очень много всего сказано. Тогда их не понимали. Их не понимал и Александр до конца. Предполагали какой-то всеобщий заговор, какой-то всеобщий масонский заговор. Масонские были организации, были крайние масонские организации, которые действительно думали о низвержении политических режимов, но они никогда бы не были сильны, если бы не были какие-то объективные причины для этого. Объективные причины были. Объективные причины заключались в том, что Европа еще в значительной степени политика культурно жила в Средневековье. Она управлялась аристократами, управлялась абсолютными монархами. Большая часть имущества находилась в руках небольшого круга богатых дворян. И большая часть простонародья была граждански ущемлена, имущественно бедна и политически бесправна. Вот такова ситуация была к моменту Великой Французской революции, ну, за исключением, может быть, Нидерландов, первого уже страны, построенной по другим принципам, но очень маленькой. В какой-то степени в этом направлении начала двигаться и Великобритания. Медленно, но начала двигаться. Революции исходили из того, что надо, чтобы народ сам управлял своей судьбой, чтобы имущество более или менее равномерно распределялось между людьми, по крайней мере, чтобы старые незаслуженные владения огромными имуществами не сохранялись. Отсюда конфискация аристократических владений во Франции, передача их крестьянам. Надо, чтобы религия из государственной принуждающей силы стала темой свободного выбора самого человека, то есть свободы совести. И, наконец, чтобы монархи, даже оставаясь, считались с мнением тех людей, на деньги которых они существуют, то есть граждан. То есть надо, чтобы парламент утверждал бюджет и принимал законы. А монарх из абсолютного правителя становился главой исполнительной власти. Или вообще отодвигался, как в Англии, уже на более-менее символический план. Вот, собственно говоря, в этом была главная тема. Эти старые аристократические и абсолютистские порядки сформировались очень давно. Я об этом уже не раз говорил. Фактически их корни уходят в эпоху развала Римской империи и создания независимых сообществ, которым надо было выживать в условиях варварского нашествия. Тогда образовалось то, что потом стало аристократией. А сейчас эпоха изменилась. Почему она изменилась? Она изменилась потому, что распространилось образование. Образование распространилось во многом из-за книгопечатания. С другой стороны, произошла реформация в церкви, и лютеранская церковь, реформатские церкви требовали грамотности для простонародья, чтобы читать священные писания. Соответственно, люди стали грамотными, они стали понимать печатное слово, они стали понимать политический процесс, они не захотели быть просто частью земли и населения, они захотели быть гражданами. А за гражданами, соответственно, и владельцами собственности. Культура общества развивалась, и политическая структура от нее отставала. Вот эта эпоха революции – это эпоха, когда политические формы должны были быть приведены в соответствие с развившейся культурой общества. Но тут, как всегда, стала очень серьезная проблема, откуда пойдет этот импульс приведения в новую гармонию. Сверху, со стороны благожелательной власти, или снизу, со стороны политиков революции, многие из которых, как оказалось и как впоследствии не раз подтвердилось, были совсем не сторонниками гражданского благополучия, а фактически пытались на этом конфликте, ну, создать себе капитал, которого у них не было, получить власть, которой у них не было. И в этом смысле движение снизу могло быть разрушительным, движение сверху, если это была не консервация, а последовательная система реформ, могла быть созидательной. Вот Англия, собственно, шла по этому пути реформ сверху последовательно. В той книге, которую я уже называл, в книге Сергея Михайловича Соловьева «Политика-дипломатия» Александра I, есть такие замечательные слова. «Природа человека требует жизни в обществе. Но, входя в общество, человек должен отказаться от известной доли своей самостоятельности и свободы в пользу других, в пользу общества. От какой? Вот вопрос, который решается в продолжении всей истории человечества. Ибо для успехов человеческой, то есть общественной жизни, личность должна сохранять известную и значительную долю самостоятельности и свободы. Для охранения своей самостоятельности и свободы личность имеет прежде всего свою внутреннюю, духовную природу, посредством которой сносится с высшим миром, где находит высшую поверку всем действиям и отношениям. Понятно, как верование в загробную жизнь, вечное существование каждой отдельной личности способствует к тому, чтобы дать последней свободное и независимое положение. Понятно, какие средства дает ей это верование в борьбе с материальной силой и случайностями. Кроме религии, кроме верования в вечное самостоятельное существование личности, последнее для своей охраны имеет еще семейство и собственность, которые дают ей возможность устраивать в обществе свой особый и самостоятельный мир. Таким образом, религия, семейство и собственность составляют три крепости, посредством которых личность отстаивает свою свободу и самостоятельность. И общество для правильного установления своих отношений к личности не должно касаться этих твердынь ее. Когда же они подкапываются разными способами, когда личность выманивается из них обещанием большей свободы и независимости, которым прикрывается стремление к порабощению личности, то происходит смута, могущая прекратиться только с восстановлением твердынь, охраняющих личность. Это Соловьев писал в середине 1870-х годов, уже после второй эпохи революции, после революции конца 40-х годов в Европе, в эпоху Александра II. Но здесь очень важный момент, который, собственно говоря, дает ответ на наш вопрос. Вот эти три твердыни. Кто будет в этом сомневаться? Человек религиозный, человек, имеющий собственность, обеспеченный собственностью, человек, имеющий свою семью и укрепленный своей семейственностью, своими детьми, своей женой, своими родственниками, он представляет некую силу. Та власть, которая хочет либерализовать, сделать соответствующим духу времени, его жизнь не будет покушаться на его свободу религии, не будет покушаться на его собственность, не будет покушаться на его семью. Она попытается определенными правильными преобразованиями решить эти проблемы так, чтобы человек сохранил свободу совести, свободу владения имуществом, ну и, разумеется, полное право располагать своей семьей, жить в семье. А вот различные узурпаторы, которые хотели бы захватить власть, они будут посулами большей свободы, на самом деле отбирать всякую свободу. Это уже мы видели в эпоху Французской революции, это видела вся Европа, когда была отобрана свобода религиозная и огромное количество верующих людей, именно из-за того, что они верующие, должны были пойти на эшафот. Огромное количество аристократов, не потому что они преступники, а потому что они аристократы, должны были пойти на эшафот. И это, естественно, привело к катастрофе. Потом будет поползновение на собственность, попытку отобрать собственность. Вы знаете, что это поползновение было уже в манифесте Маркса и Энгельса 1948 года, он прекрасно был известен Соловьеву, но это поползновение увенчалось успехом у русских революционеров в 1917 году. Ну и, наконец, поползновение на семью, оно тоже происходит постоянно, и, быть может, сейчас даже в большей степени, чем раньше. Но как бы там ни было, ответом на это острое, сложное положение тогда, в эпоху конгрессов, была дилемма. Каким путем пойти? Путем революции снизу или путем революции сверху? В Германии начиналась революция снизу. В октябре 1917 года в Вартбурге торжественно отмечается 300 лет реформации. И торжественно сжигают сочинения консерваторов. Воспевается военная демократия и республика, которые объединят Германию. Разворачивается студенческое движение «Тевтония». В марте 1919 года, уже после Аахенского конгресса, студент Зант убивает министра Коцебу, как человека, связанного и с Россией, и с Австрией, и как консерватора. Затем покушение на Ибеля, министра Нассау. Кинжалом революция пытается решить проблему изменения жизни снизу, превращения вот этих старинных феодальных германских княжеств и королевств в единую военную германскую республику. В Германии выходит так называемая книжка вопросов и ответов, катехизис немецкого либерального якобинства, который говорит о том, что все вопросы решаются силой снизу. Народ сам формирует ту власть, какую он хочет. Но, понимаете, народ – это абстракция. А формируют это те, кто возглавили народ, кто встали на его гребни. И надо решать эту проблему. Надо решать проблему, куда идти. Идти в будущее реформами сверху или идти в революцию вот этими жестокими реформами снизу, которые дают власть, ну, таким людям, в конечном счете, как Наполеон, и до этого таким, как Робеспьер. В этом была проблема Германии. 7 августа 1819 года все германские государства прислали своих министров иностранных дел в Карлсбад, нынешние Карловы Вары. Этот съезд германских министров пришел к выводу, что надо путем запретов и арестов повсюду прекратить вот это либеральное движение. Вплоть до того, что были запрещены гимнастические школы, в которые были рассадником либерализма, были сильно прочищены университеты, но характерно, что Александр не одобрял Карлсбадский немецкий конгресс и считал, что надо не запрещать, а преобразовывать, но преобразовывать сверху. Он потребовал от своих дипломатов при германских дворах не одобрять деятельность Карлсбадского конгресса и воздерживаться от всякого вмешательства в дела германских государств. Характерно, что либералы по всей Германии превозносили как самую свободную, как образец, польскую конституцию. Они осуждали союз правительств против народов. Бавария, Баден, Вюртемберг, Саксония и Гессен пошли путем отмены цензуры и дарования конституций своим народам. Австрия и Пруссия против этого. Англичане поддерживали это направление либерализации сверху, по которому пошла Бавария и ряд других германских государств. Лорд Каслери тот же писал русскому послу в Париже Карлу Осиповичу Поце де Болгам. Напомню, что Поце де Болга – это интереснейший человек, итальянец, корсиканец, главный враг и даже дальний родственник Наполеона, который стал русским послом в Париже, в конечном счете. Вот такова интересная жизнь того времени. Вот лорд Кастлери говорил: «Введение Конституции в Германии и Бельгии общее либеральное стремление возбудили в соседних странах сильное сочувствие к Франции. Подданные теперь не пойдут за правительствами против нее. Правительства более не вводят народы на войну, не сказав им наперед, за что они будут биться. Только причина законная и очевидная может теперь оправдать призыв к оружию». Дело в том, что победа либерального направления во Франции, о котором я вот только что говорил, она возбудила у многих в Германии желание восстановить во Франции более радикальный и более абсолютистский порядок. И вот здесь как раз говорит лорд Кастлери, что это не удастся, что народы против этого. И нельзя вести народы на войну, если народы сами не признают этого. Поэтому, кстати говоря, война Первая мировая, война 14-18 годов, была с великим прискорбием, можно сказать, войной народов. Потому что народы хотели этой войны, народы хотели друг у друга отнять кусок земли. Но народы хотели этого потому, что их так воспитали. Их воспитали в духе эгоистического национализма. Не в духе Священного Союза, а в духе эгоистического национализма. Германия превыше всего, Россия превыше всего, панславизм, пангерманизм, пантюркизм. И вот все это привело к трагедии в Первой и, в конечном счете, к трагедии Второй мировой войны. Но в любом случае без воли народов уже войн вести нельзя. Вот это важное изменение. Политика становится публичной. И здесь мы опять касаемся проблемы, с нашей старой проблемы, проблемы Конституции. У Франции октроированная Конституция. Конституция, которая так или иначе все же предполагает, что король контролирует политическую жизнь страны. Такую конституцию дает Александр Польши, такую, как вы помните, он хочет дать и самой России, такую конституцию дают немецкие государства, Баден, Бавария, Саксония, своим подданным. Но есть другой пример. И этот пример, как мы сейчас увидим, будет очень пленителен. Это Испания. Дело в том, что Испания, абсолютистская монархия по определению, она, как вы помните, была с 1808 года оккупирована Францией. И король пошел на эту оккупацию, король в Байоне во Франции подписал документ о своем отречении в пользу Жозефа Бонапарта, то есть в пользу, ну, фактически того, что Испания становится частью владений Наполеона Бонапарта, потому что Жозеф – его брат. Тут же в Испании началась гражданская война. Значительная часть испанцев не поддержала это добровольное отдание Испании Франции. Естественно, королевская власть утратила авторитет в глазах очень-очень многих людей. Королевская, традиционная королевская власть бурбонов испанских оказалась предателем национальных интересов. Это был катастрофический сценарий. Это, кстати говоря, сценарий породил революционное и освободительное движение в Испанской Америке. Оно начинается именно с этого времени. Испанский король больше не является символом национальной государственности. Он предатель. И начинается движение народное против французов, против Жозефа Бонапарта, против Байонского статута 1808 года. В Испании к этому особо благоприятная почва. Дело в том, что в отличие от той же России, где народ привык быть под ермом, в Испании народ, простой народ – это бывшие освободители страны от мавров. Это простые люди, которые прошли в реконкисту вместе с испанскими королями, и их силами были освобождены, восстановлена христианская власть на полуострове, на Иберийском полуострове. Им была дана за это земля. Бывшая земля мавров была распределена между простыми солдатами королевской армии. И, соответственно, это были лично свободные люди, это были не крепостные, это были потомки освободителей, которые с оружием в руках освободили страну, и эта идея того, что испанцы – это все испанцы, это рыцари, освобождающие свою страну от неверных, она сохранялась в испанском народе. И вот теперь она восстановилась. Вновь Испания освобождает свою страну от неверных. В каком смысле? Во-первых, от чужестранцев, французов. Во-вторых, от людей, которые не преданы идеям католической церкви. И в-третьих, от своего предателя короля. Если когда-то Изабелла Арагонская была символом освобождения Испании от мавров, то есть королевская власть и народ были едины, то теперь, наоборот, народ освобождает от французов и от последствий королевского предательства свою страну. То есть народ имеет вот это желание восстановить свободу своей страны под эгидой католической церкви. Это важно, сейчас это будет важно, но против королевской власти. Именно это же возбудило и к восстанию испанские колонии в Америке. И 19 марта 1812 года, то есть как раз в разгар этой войны между испанцами и французами в Испании, в разгар этой гражданской войны, 19 марта 1812 года в Кадисе под защитой английского флота, а англичане были сторонники Конституции, сторонники демократии повсюду, в том числе и в Испании, была принята первая испанская конституция 19 марта 1812 года. Именно Кортесы Испании, избранные по этой конституции, вступили в договор с Александром и Россией, когда Наполеон напал на Россию, и, как вы помните, Испания вот Кортесов, Испания и Кадисская конституция была союзником России в борьбе против Наполеона и против, конечно, Жозефа Бонапарта, короля Испании. Вот такой важный момент. Но эта конституция, поскольку она была создана народом, а не дарована королем, король-предатель, а другой король просто чужестранец и узурпатор, она вводит в принцип народного суверенитета. Эта идея французских философов, которая впервые воплотилась в Конституции 92 года во Франции, с новой и еще большей силой воплощается в испанской революционной Конституции 1812 года. Принцип народного суверенитета гласит, что он король приносит присягу на Конституции. Соответственно, если король изменяет Конституцию, он теряет свою власть. Король приносит присягу, потому что король вот изменил испанскому народу. Теперь, чтобы этого больше не было, будущие короли приносят присягу на Конституции. Он не имеет права распускать Кортеса. Ну, Кортеса – это палата парламента, да? Или отсрочивать время их созыва. Провозглашалось всеобщее избирательное право для мужчин. Характерная особенность рыцарского общества Испании. Все участвовали в реконкисте, а их потомки все управляют страной через избрание Кортесов. То есть нет имущественного принципа, нет образовательного принципа, который, вы помните, был и в русской, и в польской конституции, и во французской конституции, которую даровал Александр I. И повсюду он был, где он был, даже в Англии. А вот здесь все граждане мужского пола, да, с женщинами не сразу, в общем, была решена проблема повсюду, но все граждане мужского пола, все являются избирателями. Провозглашалась свобода личности, неприкосновенность жилища, свобода печати и свобода предпринимательства, то есть высочайшие свободы. Но характерная оговорка, что гражданские права признавались только за теми, кто не имеет примеси цветной, индейской или африканской крови. Это было особенно важно для Латинской Америки, потому что эта конституция объявляла, что Испания – это не только Испания, но это еще и все ее латиноамериканские владения. То, что сейчас мы знаем, как Аргентина, Чили, Венесуэла, Мексика, Колумбия, Перу – все это та же самая Испания. И все граждане этих колоний, они имеют право на участие в политической жизни, на выборы в Кортесы, но если они не индейцы, если они не африканцы и не имеют этой индейской или африканской крови. Предусматривалась аграрная реформа, то есть у аристократов отбиралась часть земли, особенно у коллаборационистов, декларировалось главенство католической церкви и власть короны над заокеанскими владениями и равное представительство метрополии и колоний в Кортесах. Это очень важно. Понимаете, в Англии никогда такого не было, Индия никогда не имела представительства в британском парламенте. Это скорее тот путь, по которому потом пошла Россия, когда все ее вновь присоединенные владения, Средняя Азия, Кавказ, Сибирь, Польша, Финляндия, все получили представительство в общероссийском парламенте. Но судьба этой конституции была печальна. Она действовала, пока Испания вела войну с Наполеоном. Когда в апреле 14 года, после поражения Наполеона, король Фердинанд VII, отрекшийся до этого от престола, вернулся в страну, он практически тут же, через 6 недель, 4 мая, отменил Кадисскую испанскую конституцию. 10 мая лидеры либералов были арестованы, и Испания вернулась к абсолютизму. Это действие короля было осуждено, кстати, Александром. Весьма, но оно было, вот именно это действие Фердинанда VII было таким воспламеняющим для ультрамонархистов во Франции и в Германии. И очень нравилось австрийскому императору Францу и Меттерниху – возвращение к абсолютизму. То есть то, на что не решился Людовик и даже не решился будущий Карл X, герцог Артуа, вот на это решился Фердинанд VII и за это был воспет. Но, как мы скоро узнаем, Кадисской конституции предстояло еще славное будущее. И надо сказать, что она послужила основой демократической конституции Испании 1837 года. Но это в будущем. Началась в Испании борьба с так называемыми афракасадос, афрансушинами. То есть теми, кто были сторонниками французского вот такого либерального конституционного порядка, конституционной монархии. Но эта вот реакция, которая наступила в мае 2014 года, она не была долгой. Дело в том, что в заморских владениях продолжалась революция. Заморские владения в Латинской Америке не захотели признать вот этот абсолютизм. Они захотели жить и дальше по той самой Кадисской конституции, которая давала им равные права с населением самой Испании и хотели жить демократически. Даже сейчас, когда вы посмотрите на основные гербы, флаги и символы стран испаноязычной Америки, вы увидите всюду почти эти революционные символы начала XIX века. Эти колпаки свободы красные, да, эти жезлы и другие символы вот этой свободы, конституционной свободы, характерной для начала XIX века. Так что Латинская Америка тогда хотела не независимости, а хотела равноправия с Испанией, соответственно, там и связано было с налоговой политикой, чтобы не вывозить деньги из колонии в Испанию. Революцию-то в колониях делали не индейцы в основном, а делали, естественно, культурная испанская элита. Они хотели вот жизни по конституции Кадисской. Поскольку король все ликвидировал в самой Испании, естественно, формально ликвидировал и в колониях, а в колониях этого не признали, был казус гражданского неповиновения, и Фердинанд VII решил отправить войска в Латинскую Америку, чтобы подавить эту революцию в Латинской Америке. И вот как раз в том же самом Кадисе, который, как вы помните, до этого был центром где была принята Конституция. Это было очень просто. Почему? Потому что это был главный порт Южной Испании, Атлантического океана. Только в Северной Испании были порты, но они там менее удобные в силу ряда геологических причин, рельефа берега. Вот, Кадис – прекрасная бухта, прекрасная связь, главный порт торговли с Латинской Америкой. В 12 году там он находился под охраной английского флота, а теперь там были сконцентрированы в 19 году войска, которые должны были по морю быть переброшены в Латинскую Америку. И вот 1 января 1820 года среди этих войск в Кадисе началось восстание. Они не захотели ехать в Америку, плыть в Америку, воевать со своими соплеменниками, испанцами, сторонниками демократии, а хотели восстановить действие Конституции 12 года в самой Испании. Во главе этого восстания встали, как вы помните, полковник Антонио Кирога и подполковник Рафаэль Риего и Нуньес. Они тут же провозгласили восстановление Конституции 12 года, и их поддержало движение в Галисии, в Северной Испании. Под этим же лозунгом его был вождь генерал Франциско Эспосемина, герой герильи, то есть войны за независимость Испании. Они все были герои герильи, все были герои борьбы с Наполеоном. Все имели титулы, все имели высокие воинские звания. И вот это восстание началось. И 7 марта, значит, это было 1 января, а 7 марта 2020 года, через 3 месяца, король признает Конституцию 12 года. Ему некуда деваться. В Мадриде восстание, город занят революционной армией. И в Испании восстанавливается парламентское государство. Народ Англии в восторге от восстания в Испании. У нас в России часто пишут, что англичане были корыстны, что они хотели там сами завладеть испанскими колониями в Америке. Это чепуха. Это вот та же самая идея, что мы хотим, чтобы другие жили так же, как живем мы. То есть демократически, либерально, в парламентском государстве. И в восторге от событий в Испании, восстановлении вот Конституции, один из виднейших деятелей русского МИДа, Иоанн Каподистрия, вы помните этого человека, грека с острова Корфу, который фактически становится министром иностранных дел у Александра I. Он также, его называют корифеем либерализма. То есть я напомню, что слово корифей – это хормейстер, тот, кто руководит хором, предводитель хора. То есть он предводитель всего либерального движения Европы. Опять же, русский министр иностранных дел – сравним с современной ситуацией, предводитель всего либерального движения Европы. И никто не собирается вмешиваться в дела Испании. Всем нравится это состояние. Всем нравится то, что парламентская монархия, и Франции это нравится, Людовику это нравится, французским либералам, Жермен де Сталь, все это понравилось бы, но она в 17 году умерла, нравится Шатобриану это. То есть, это вот то, что надо. И при этом восстанавливаются отношения с Латинской Америкой. То есть, Латинская Америка и Испания вроде бы опять становятся одним целым. Действует Конституция 12 года. Но этим все не ограничивается. Все дело в том, что испанская Конституция, ее успешная реинкарнация в Испании, она очень заразительна. Если уж в Испании войска смогли принудить короля к Конституции, значит, надо это пробовать и в других местах. И вот происходит восстание в Италии, в Неаполе. В Италии давно уже действует, сложилось движение карбонариев. Никто толком не знает, почему углекопами, угольщиками назвали себя члены этого движения. Есть разные догадки, мы не будем в это входить. Но в любом случае это движение, если угодно, это тайная организация, которая существует по всей Италии и даже во Франции. И ее цель, в первую очередь, восстановление Италии единой, а не раздробленной на многие государства, Италии конституционной, конституционная монархия, А левая часть карбонариев, кстати, так же, как и в Испании, мечтает о республике. То есть мечтает о 92-м годе, мечтает о 1792 годе, о том, как во Франции из монархии превратить страну в республику. Если уж народный суверенитет, то зачем король, рассуждают они. И вот в Италии происходит в Неаполе восстание Капо Бьянко в ночь с 5 на 6 июля 20 года, то есть совсем вскоре после кадистских и мадридских событий, группа карбонариев небольшая требует от короля Неаполя Фердинанда I принять конституцию, испанскую конституцию 12 года в Неаполе. На самом деле это не такая, ну, если угодно, с неба упавшая вещь. Все не так просто. Дело в том, что во время наполеоновских войн Фердинанд I, король Неаполя и Сицилии, он от Наполеона бежал на остров Сицилию под защиту британского флота. Так же, как король Пьемонта бежал на Сардинию. Французы, потерявшие свой флот в 1805 году при Трафальгаре, военные, не владели Средиземным морем. И поэтому через Мессинский пролив они переправиться не могли. На Сицилии осталась власть короля Фердинанда, а власть в Неаполе была передана сначала тому самому Жерому Бонапарту, а потом, когда его перевели в 8 году в Испанию, она была передана Йоахиму Мюрату. Но тогда на Сицилии англичане заставили короля Фердинанда, довольно либерального человека, надо сказать, поэтому не надо было уж ему совсем руки выламывать, но они его убедили в том, что надо принять конституцию, конституцию сверху. И была принята на Сицилии конституция, которую потом надо было распространить и на Неаполь. Но вот когда война закончилась, и Мюрат был расстрелян, и Фердинанд вернулся в Неаполь, он отменил конституцию и стал править опять как абсолютный монарх. А отменил он конституцию по требованию Австрии, потому что Австрия боялась, что конституционное по французскому образцу правление в Неаполе, оно возбудит итальянское население, итальянский народ Северной Италии. А вся Северная Италия, то есть Ломбардия, Венеция, они находились под властью Италии, а ниже их, южнее их, находились небольшие итальянские государства Модена, Парма, которые были, ну, в вассальной зависимости от австрийского императора. И единственная страна, не более-менее независимая, была Пьемонт, потому что Сардинский король опять вернулся в Пьемонт, и опять это было королевство, Сардинское королевство, оно объединяло и нынешний Пьемонт, и остров Сардинию. Оно было независимо от Австрии, и австрийцев там не любили, там скорее симпатизировали французам. Так вот, австрийцы боялись, что дурной пример, в кавычках дурной пример, конституционных в Неаполе заставит требовать и все государства Северной Италии тоже себе конституцию. И тогда рухнет абсолютизм в Австрийской империи. Или освободятся из-под австрийской власти такие вкусные области, как Венеция и Милан, Ломбардия. Поэтому в 15 году в секретном пункте соглашения между Австрией и королем Фердинандом Неаполитанским был пункт, что права, конституционные права народа в Неаполе не будут больше тех, какие имеются в австрийских владениях Италии. А там были только совещательные советы, назначенные самим императором австрийским без каких-либо законодательных или контролирующих функций. И Фердинанд, собственно говоря, исполнил это требование Австрии, понимая, что Англия далеко, а Испания близко. И она в любой момент может пересмотреть свое отношение к Неаполитанскому королевству. Поэтому, когда произошел переворот в ночь с 5 на 6 июля 2020 года в Неаполе, это было требование восстановить ту конституцию, которую после восстановления своей власти в Неаполе отменил король Фердинанд I, который действовал на Сицилии. Очень характерно донесение, которое написал британский посол из Неаполя в Лондон в связи с этой революцией. Оно показывает реальное состояние общества того времени. Одна из самых странных революций, это неаполитанская революция, королевство в высшей степени цветущее и счастливое, находившееся под самым кротким правлением, я же сказал, что Фердинанд, в общем, либеральный был человек, вовсе не отягченное податями, падает перед шайкой инсургентов. Каждый офицер хочет теперь быть Киригой, ну, вы помните полковника Киригу, и слово «конституция» произносит на всех чародейственное влияние. Дело не в конституции, а в торжестве якобинства, то есть в войне бедности против собственности. Низшие классы выучились сознавать свою силу. Судьба хотела, чтобы крайность либерализма, это в Неаполе, повела здесь к совершенно такому же концу, какому в Испании повела крайность почти противоположного направления. Фердинанд, как вы понимаете, испанский король, был, ну, в общем-то, тираном. Тайные общества и неслыханная измена войска, ни в чем не нуждающегося, низвергли правительство, популярное в большей части народа, о котором будут долго и сильно жалеть. В этом донесении все правда, кроме одного. Действительно, налоги были низкие, действительно, никого там особо не казнили, не сажали в Неаполе, власть была либеральной, но конституционно политических прав не было. А в народе, в образованной части, конечно, народа, в культурной части народа, среди офицеров, среди университетской профессуры, среди студентов, все больше укрепляется идея народного суверенитета, которая совершенно естественна для Испании, но совсем не естественна для Италии. В Италии не было такой реконкисты. В Италии привыкли люди жить под большим или меньшим, ну, крепостным правом аристократов. Где-то, кстати, в Тоскане, под очень серьезным крепостным правом. И в этом смысле действительно народ не совсем понимал, что происходит. Но интеллигенция смотрела на соседнюю Испанию, где народ понимал, что происходит. И поэтому революция в Неаполе. Революция в Неаполе и установление конституции по образцу испанской конституции, то есть народного суверенитета, принятое королем, а куда ему деваться было? Он же в этом смысле не свободный человек, он понимал, что иначе Фердинанду не поздоровится. И эта конституция напугала до нельзя Австрию. И Меттерних просит подавить переворот в Неаполе. Франция, следуя духу Аахена, потребовала конгресс держав с тем, чтобы после вмешательства иноземных войск король Неаполя и народ могли бы вновь вернуться к старому. Франция потребовала иного. Она потребовала, чтобы, следуя духу Аахена, была бы создана правильная конституционная форма. Форма конституционного строя, но не по кадистской конституции Испании, которая для Неаполя совсем чужая, а некая своя форма, ну, скорее, более близкая к Франции или к Польше, то есть такого контролируемого, сверху актроированного основного закона. Ну, как вы понимаете, и тут разговор о конституции. И державы соглашаются с тем, что в местечке Трапау, это нынешняя Чехия, это чешский город Опава, будет новый конгресс. Этот новый конгресс собирается в 2020 году, в конце 2020 года. Александр туда едет с предложением не установление старого порядка в Неаполе, а нового порядка на законных основаниях, так же, как желала и Франция. Без решения конгресса Австрия не может бросить свои войска против Неаполя, не может перейти границы королевства. Англия говорит, что Австрия может решать эту проблему, но только под свою личную ответственность. Никогда английский парламент не поддержит вмешательство Англии в ликвидацию парламента или изменение даже парламентского строя в другой стране. Англия в это время четко формулирует принцип невмешательства. Невмешательства во внутренние дела другой страны. То есть, если сам народ захотел что-то сделать, не будем входить в детали, какая часть народа, больше или меньше, то это его внутреннее дело, пусть сам и разбирается. Но если Австрия на свой страх и риск захочет подавлять это восстание, Англия, как говорится, не будет ему помогать. Она не будет участвовать в этой войне, она будет наблюдателем. Но она этого не одобряет. И поэтому она не участвует в Трапау, в конгрессе в Трапау. Только дипломаты, только послы английские в Париже, в Петербурге, в Вене приняли участие в этом конгрессе. Также и Франция сказала, что она не будет участвовать в этом по той же самой причине. Она не будет помогать навязывать Неаполю некую власть, не из нее исходящую. Тем более, что во Франции очень многие болезненно относились к тому, что Александр навязал конституцию Франции. Французские монархисты были против, ультрамонархисты против Александра. Французские либералы были против подавления конституционного строя в Неаполе, поэтому Франция в большинстве своем была против вмешательства. Таким образом, 20 октября 1820 года в Трапау приехал Александр с Нисселеродой и Каподистрией, император Франц Меттернихом, и несколько позже приехал прусский король 5 ноября. До этого там был наследный принц. Конгресс открылся 23 октября. Они тут же ликвидировали секретную статью договора 1815 года неаполитанского короля с Австрией против Конституции, признали ее незаконной. Что если изменения в другом государстве грозят безопасности Австрии, Австрия будет вмешиваться. Эта статья была ликвидирована, и как бы с чистого листа державы стали обсуждать неаполитанскую тему. Опять же, замечу одну интересную деталь, которая обычно ускользает, что если Венский конгресс был в столице, блистательной столице Австрии, то все последующие конгрессы, и Ахен, и Трапау, и последующие конгрессы в Вероне, проходили в маленьких сравнительных городах Австро-Венгерской империи. По очень простой причине. Александр понял, что там, где много дам, он не может быть хорошим дипломатом. Он слишком увлекается светской жизнью. И другие тоже. Другие дипломаты тоже. Поэтому они предпочитали выбирать захолустный городок, где им надо было скучать и заниматься дипломатической работой, переговорами, а не развлекаться. Так, собственно говоря, и происходило. Но это так вот, кстати. Франция твердо выступила в Трапау против применения военной силы. Идеи сокрушаются нравственной силой, а не силой оружия, заявлял посол в Петербурге, французский, который нам еще встретится, Ла Ферроне. Русский министр Каподистрия поддерживает Ла Ферроне. Меттерних говорит, что неизменяемость моей системы составляет всю ее силу. Я буду проводить ее до конца моей жизни. Эта система – это сопротивление, борьба с любой революцией и борьба с любой конституцией. Меттерних даже само слово «конституция» произносить не хочет. Александр занимает примирительную позицию. Он говорит, что прежде военной акции надо обратиться к неаполитанскому правительству с предложением подчиниться королю и провести правильные выборы, а тайные общества карбонариев запретить. То есть, чтобы не группа захватывала власть, а сам народ формировал власть. Народный суверенитет, так народный суверенитет, а не, ну, здесь группа заговорщиков, таких неаполитанских большевиков. Если на это не будет согласия, то тогда австрийская армия в качестве уже армии европейской, уполномоченной всеми державами, может вступить в королевство и восстановить в нем свободные учреждения. То есть не ликвидировать парламент, а восстановить его и провести правильные выборы. 7 ноября мемуар – это соображение, да? Соображения Александра были прочитаны на конференции. Австрия согласилась. Секретная статья 1815 года была отменена. Каподистрия говорил: «Я скорее соглашусь отрубить себе руки, чем подписать объявление несправедливой войны. А что может быть более несправедливой войной, если ее начинают, не истощив прежде всех средств соглашению. Без сомнений, никто из нас не подумает употребить военные средства, прежде нежели исчезнет всякая надежда успеть посредством переговоров. Мы видим, что Россия занимает чисто миролюбивую позицию. Но за спиной всего этого Александр все больше и больше понимает огромную проблему. Он понимает, что эти карбонарии, аналогичные им группы во Франции, да и в Германии, да и в Испании, что это группы, которые в итоге хотят ниспровергнуть существующий порядок целиком. Хотят создать вот эти новые республики не в интересах всего народа, а в своих собственных интересах, в интересах вот этих заговорческих групп. По крайней мере, так Александр думает. Он приходит к этой мысли. Опыт революции в Европе 20-го года приводит его к тому, что это не интересы народов, это интересы заговорческих групп. Интересы народов требуют правильного конституционализма, но не неспровержения основ. То есть, если угодно, это конституционная монархия во Франции, но не якобинская диктатура в той же Франции в 1793 году. Якобинская диктатура неприемлема. А вот эти заговорческие группы толкают к этому. 23 октября, 4 ноября нового стиля, Александр пишет из Тропау княгине Софье Сергеевне Мещерской. Как вы помните, это женщина, которая когда-то была первой возлюбленной Александра, а потом стала такой очень христианской женщиной, издававшей христианские брошюры, работавшей в библейском обществе, такой англоманкой, в этом смысле, конечно, либеральным человеком, но при этом весьма религиозным, очень близким по духу Александра. Вот он пишет Софье Сергеевне из Тропау. «Здесь мы занимаемся делом, одним из самых важных, но и самых трудных. Речь идет о поиске средств против империи зла, которая стремительно разрастается при помощи всевозможных тайных приемов, используемых дьявольским гением того, кто ею правит. Средства, которые мы ищем, к сожалению, находятся за пределами наших жалких человеческих возможностей. Только Спаситель могуществом своего чудодейственного слова может ниспослать нам это средство». То есть Александр говорит о том, что речь идет на самом деле не борьба между, там, скажем, разными политическими системами, между либералами и реакционерами, идет борьба между сатаной и Богом. Идет борьба между Иисусом Христом и врагом рода человечества за судьбы мира. Он так видит ситуацию. Он видит ее, если угодно, в таком метафизическом плане. И все силы человеческие, карбонарии, испанские революционеры, он сам, Каподистрия, австрийский император, да кто угодно, все они являются в той или иной степени участниками этой космической, этой трансцендентной битвы. Такое вот метафизическое видение, и он его открывает, естественно, своей близкой конфидентке. Это письмо опубликовано в русском архиве только в 1870-е годы. Он его не открывает, понятно, дипломатам. И, тем не менее, мы должны это учитывать. 19 ноября 1820 года в Тропау принимается протокол о праве на вмешательство. Это важнейший документ Священного Союза, который во многом обусловил его деятельность в отношении всех практически революций вот этого времени. Поэтому я позволю себе прочесть этот документ. Он очень важен. Государства, входящие в Европейский Союз, подвергшись изменению своих правительственных форм посредством мятежа, изменению, которое будет грозить опасными последствиями для других государств, перестают через это самое быть членами Союза и остаются исключенными из него до тех пор, пока их внутреннее состояние не представит ручательств за порядок и прочность. Союзные государства не ограничатся провозглашением этого исключения, но обязываются друг перед другом не признавать перемен, совершенных незаконным путем. Когда государства, где совершились подобные перемены, будут грозить соседним странам явную опасностью, и когда союзные державы могут оказать на них действительное и благодетельное влияние, в таком случае они употребляют для возвращения первых в недра союза сначала дружеские увещевания, а потом и принудительные меры, если употребление силы окажется необходимо. Вот, собственно говоря, это протокол, он и открывает возможность вмешательства. Вы видите, что это вмешательство оговорено целым рядом факторов. Дружеское увещевание обязательно. Во-вторых, если это представляет опасность для соседних государств, а не только для самого государства. Этот протокол был подписан только 3 странами. Только Россия, Австрия и Пруссия, ни Франция, ни Англия этот протокол никогда не подписывали. 20 ноября 3 государя пригласили, то есть австрийские, прусские, русские, пригласили короля Фердинанда Неаполитанского на конгресс, чтобы он лично дал разъяснение по поводу того, что происходит у него в королевстве, и лично с ним выработать правильную формулу поведения. Поскольку король Фердинанд уже старый, а время зимнее, то, опять же, это вот характерные братские отношения, то решили, что ехать королю через Альпы в Тропау нельзя. И все 3 государя, и послы, и дипломаты, все решили перебраться из Опавы в Лайбах. Лайбах – это современная Любляна, столица Словении, чтобы там продолжить заседание Конгресса, чтобы королю было легче добраться по южную сторону Альп на Конгресс. Итак, 3 государя приглашают короля Фердинанда в Лайбах, в Любляну. Англия категорически против протокола 19 ноября 2020 года. Лорд Кастлери, который, как вы помните, был большой сторонник конгрессов, на этот раз заявляет: «Неслыханное дело! Это кодекс международной полиции! Это всемирная монархия, провозглашенная 3 державами, которые когда-то разделили Польшу!» Все вспомнилось. Если английский король подпишет протокол, то этим самым подпишет свое отречение. Если государи неограниченные действуют таким образом, то правительства конституционные должны соединиться для противодействия им. Все малые государства Европы, в том числе Голландское королевство, поддержали Англию в этом вопросе. То есть вот идея полицейского диктата, несмотря на все оговорки аккуратные, вызвало огромное противодействие в Европе. А этим мы должны видеть, что позиция Англии далеко не та, которую обычно ей приписывают. Это не корыстная и такая политика циничная, это политика принципиальная. Не мешать другим народам самим жить своей жизнью. И вот эта международная полиция неприемлема. Мы знаем, что в будущем те или иные страны будут пытаться быть международными полицейскими. Это всегда очень сложный вопрос. Франция заняла более сложную позицию. Людовик XVIII по собственной инициативе написал Фердинанду Неаполитанскому письмо с просьбой приехать в Лайбах и дать народу начало свободы. То есть приехать в Лайбах и договориться о том, чтобы правильный конституционализм был введен в Неаполитанском королевстве. Александр был очень доволен этим письмом. Это все, чего я желал, даже больше, чем я надеялся, написал он королю Людовику. Так что мы видим, что не завоевание, не восстановление абсолютизма, а замена революции снизу революцией сверху – вот был идеал русской внешней политики в это время. После некоторых колебаний парламент Неаполитанского королевства разрешил королю ехать в Лайбах, но парламент заставил короля подписать обязательство, что он будет сохранять нынешнюю конституцию и будет отстаивать конституционные права своего народа перед союзными державами в Лайбахе. Король подписал все требования и со знаками карбонариев на своем мундире поднялся на борт британского корабля в Неаполе и отплыл в Ливорно. Как только Неаполь как бы исчез из поля зрения, король с наслаждением снял с себя все карбонарские значки и уже свободный от них через Флоренцию приехал в Лайбах. В Лайбахе он первым делом, заседания начались 8 января 21 года в Лайбахе, он первым делом заявил, что он не связан никакими обязательствами, что эти обязательства у него вырваны силой в Неаполе, карбонариями, что он свободен, и он готов согласиться на, и даже просит испанские войска подавить смуту в своем королевстве. И более того, просит, чтобы после подавления смуты часть войск осталась в королевстве, чтобы он мог спокойно править, потому что без австрийских войск, австрийские войска, да, без австрийских войск он не переступит снова границ Неаполитанского королевства. В Лайбах съехались все правители Италии, и все поддерживали эту инициативу Неаполитанского короля. Герцог Моденский даже сказал, что если Конгресс не подавит неаполитанскую вот эту герилью, неаполитанское сопротивление абсолютной монархии, то он просто продаст свое герцогство и уедет куда-нибудь в Америку жить. Французский посол в Петербурге Ла Ферроне, находясь в Лайбахе вместе с Александром, выразил опасение, что события в Италии и Испании могут отвратить Александра от принципов конституционализма. То есть могут его опять заставить стать абсолютным монархом по убеждению. Речь идет о начале 21 года. Александр очень важные слова ответил. Очень важные. «Чем я был, тем остаюсь теперь и останусь навсегда. Я люблю конституционные учреждения и думаю, что всякий порядочный человек должен их любить. Но можно ли вводить их без различия у всех народов? Не все народы в равной степени готовы к их приятию. Ясное дело, что свобода и права, которыми может пользоваться такая просвещенная нация, как ваша, французы, не идут к отсталым невежественным народам обоих полуостровов, то есть Испании, Иберийского и Италии, Апеннинского. Значит, Александр вводит новый принцип. Если до этого он говорил, что все, в том числе и Россия, помните его слова в 18 году в Варшаве, все народы могут жить по этим принципам, то теперь, после этих революций, он говорит, что надо сообразовывать конституционализм с уровнем развития народа. Испанский народ, малообразованный, итальянский, не имеющий опыта парламентаризма, он должен к нему готовиться не абсолютизмом, а конституциями, октроированными сверху. Постепенно готовится. И он уже готов склониться на принцип Меттерниха. Не должен учреждать Неаполь ничего такого, что нельзя будет учредить и в Милане. То есть, если в Северной Италии не существует представительной демократии, то ее не стоит учреждать и в Неаполе. Неаполь не готов для этого. Да, группа карбонариев хочет этого, но не хочет большинство народа. И это, кстати говоря, ясно показали дальнейшие события. 16 января 2021 года Конгресс не признал неаполитанскую революцию и заявил, что положит ей конец или мирными, или военными средствами. Меттерних заявляет, что если, вернувшись в Неаполь, король даст конституцию любую, мы объявим ему войну. Французские дипломаты за конституцию сверху, Меттерних за абсолютизм. 15 февраля неаполитанский парламент отверг ультиматум, который был послан из Лайбаха, и наследный принц, сын Фердинанда, Франциск Георг Калабрийский, которого Фердинанд оставил регентом страны, когда уехал в Лайбах, он заявил, что он остается с народом своей страны и будет сопротивляться. То есть открывалась перспектива героической войны неаполитанского народа против австрийской оккупационной армии. И неизвестно, к чему бы это привело. Александр говорит Ля Ферроне: «Я не менее вашего огорчен в глубине сердца, что неаполитанский вопрос не разрешился примирительным образом. Но для этого было необходимо, чтобы верховное решение принадлежало России и Франции. Австрия и Пруссия всегда хотели войны». То есть Александр все же остается сторонником, пусть ограниченного, но парламентаризма. Но Австрия и Пруссия, абсолютистские государства, всегда хотят войны. Франция – конституционное государство, Россия после польской конституции – полуконституционное государство, скажем так. 7 марта 2021 года австрийские войска разгромили неаполитанскую армию при Рейте. Главнокомандующий австрийской армии Пепе бежал. Погибло всего-навсего около 80 австрийцев в этом сражении. Другие неаполитанские войска разбежались. Командовавший всеми неаполитанскими войсками наследный принц Франциск Георг после этого предпочел ретироваться. Итальянцы не захотели сражаться за конституцию, не захотели сражаться за свою свободу. 24 марта австрийцы вступили в Неаполь при ликовании народа. А парламент, который до этого страшные клятвы брал с короля Фердинанда, теперь просил простить королю Фердинанду их и сказать, что они от неразумия вот ввели эти все правила и готовы подчиниться на любую форму правления, которую выберет король Фердинанд и державы. То есть революция в Неаполе явно показала, что это была верхушечный переворот, верхушечный захват власти, а не воля народа. Простые люди в целом не поддержали, они не понимали смысла в этом. Действительно, они жили неплохо, экономически неаполитанское королевство процветало, налоги были низкие, а политических прав итальянцы Южной Италии не хотели в то время. В это же время не успел закончиться конгресс в Лайбахе, а он закончился 26 февраля, с решением встретиться в следующий раз в сентябре 22 года во Флоренции. Но не получилось, встретились в другом месте. В это же время начались революционные события в Пьемонте. Пьемонт, как я вам говорил, единственное королевство, единственная монархия Италии, которая была антиавстрийской. И, конечно, была намного более культурной, чем Неаполь. В Неаполе был культурный Неаполь, но была абсолютно аграрная, архаичная периферия. В Пьемонте же было промышленное государство с большими, сравнительно для того времени, заводами в Александрии, в Турине и с хорошими университетами. И там начались события антиавстрийские, и опять же за испанскую конституцию. 10-11 марта 2021 года, то есть только закончился конгресс Лайбахи, в Пьемонте восстала армия и студенчество под лозунгами «Да здравствует король», «Да здравствует испанская конституция», «Долой австрийцев». Завоевание Неаполя напугало Пьемонт, они боялись, что следующей жертвой Австрии будет Пьемонтское королевство. Король Виктор Эммануил Старый отрекся от престола, глубоко больной, он уехал в Португалию и там через год умер. Регентом был объявлен его племянник, принц Карл Альберт Кариньянский, известный либерал, который принял испанскую конституцию тут же. То есть в Пьемонте принята испанская конституция с народным суверенитетом. Австрия в ужасе. Не успели избавиться, еще даже не избавились до конца от Неаполя. Как помню, только 24 марта вошли войска в Неаполь, в сам город Неаполь. А уже в другой части Италии восстание против Австрии. И австрийский император просит Александра о помощи. Он говорит, что он не может вести свои войска в Пьемонт. Пьемонте ненавидят австрийцев и не любят французов. Поэтому пусть только Александр там подавит революцию. Александр соглашается, как ни странно. Более того, он готов двинуть 100-тысячную армию и уже требует, чтобы она была собрана и вошла в австрийскую Галицию, а за ней еще две армии. Австрийцы этого тоже очень боятся. 300-тысячная русская армия в Австрии – это может быть все что угодно. Александр вызвал в Лайбах генерала Ермолова, предлагает ему возглавить русскую армию против Пьемонта, против народа Пьемонта. Но Австрия страшно боится, что на штыках этих армий, как в 14 году во Францию, в Италию будут принесены либеральные идеи. Пусть это будет не кадистская конституция, но это будет, безусловно, конституция польского образца. Александр не позволит создать в Пьемонте, в котором, кстати, и не было абсолютистского правления, было конституционное правление, он не позволит там создаться абсолютистскому правлению. Но Александр скорее пугает. Он говорит, мои войска пойдут медленно. Если в Пьемонте все уладится, они получат приказ тотчас остановиться. Французам он обещает, я скорее пожертвую половиной своей армии, чем допущу, чтобы какое-нибудь государство посягнуло на территорию или институты Франции. То есть он пусть не боится Франции, что мы покончим с ее демократическими институтами. С этими демократическими институтами Франции все в порядке. А на Пьемонте он надеется, что победят не радикальные, а умеренные силы. Дело в том, что в Пьемонте, поскольку страна более развитая, начался реальный раскол общества, и более консервативная его часть, которая выступала за такое парламентское государство, но без народного суверенитета по французскому образцу, она имела центром Турин. А в Александрии были, ну, якобинцы, сторонники вот народного суверенитета и конституции, кадистской испанской конституции. Поэтому он надеялся, что там итальянские силы Пьемонта, они сами все уладят и без австрийцев, и без французов, и без русских. Надо вам сказать, что в России вот это решение двинуть армию вызвало большое недовольство. Мы скоро узнаем настроение в России, но вот письма двух близких Александру людей, князя Васильчикова, князю Петру Михайловичу Волконскому. Князь Васильчиков пишет: «Настроение умов в России нехорошо, неудовольствие всеобщее, и неизбежность жертв, сопряженных с ведением войны, необходимость которой непонятна простым смертным, несомненно, произведет дурное впечатление. Известие о движении войск не может оставаться долго тайной. Солдат доволен, но нельзя сказать того же относительно офицеров, которые не желают идти против неаполитанцев, против пьемонцев. Вы можете поэтому судить, как успешно распространились у нас либеральные идеи. Не отвечайте мне на этой избитой фразой, заставьте их молчать. Число говорунов слишком велико, чтобы их заставить молчать. Революция в умах уже существует. Это подчеркивает 25 марта 21 года старого стиля. И единственное средство не потопить корабля, русского, конечно же, это не натягивать более парусов, чем ветер позволит. Повторяю, присутствие государя здесь необходимо. Ему следует самому видеть состояние дел. Необходимо, чтобы он принял своевременные меры улучшения и учредил средоточие власти, которую двигались бы дела во время его отсутствия. Не смотрите на меня, друг мой, как на мечтателя, и не воображайте, что я все вижу в черном свете. Я верю, что есть средства искоренить существующее зло, но я убежден, что время настало употребить его в дело. В противном случае я не поручусь ни за что. Так что вы понимаете, что у государя была не, ну, если угодно, не карт-бланш, не абсолютно равная себе тихая, спокойная, замерзшая Россия, была Россия, которая сама была готова к революции. Революции Испании, Италии сулили революцию в России. Об этом говорят придворные аристократы. И они знают, о чем они говорят. Вскоре князь Васильчиков будет доносить государю о декабристском движении, о его начале. И в этом смысле государю надо было самому думать не только о правильном умиротворении революции на юге Европы, на полуостровах, как он говорит, а надо было думать и о том, как и в России дать правильные учреждения. Он же не хочет ни в Испании, ни в Неаполе, ни в Турине восстанавливать абсолютизм. Он хочет ограниченных парламентских государств, которые подходят этим обществом по уровню их, как он считает, развития. Но Пьемонтская революция быстро улеглась. Король Карл Феликс, сын отрекшегося короля Виктора Эммануила, вступил в Турин 10 апреля 21 года. Русские войска не понадобились, ни в какую Галицию они не пошли. Пьемонт остался парламентским государством с монархической формой правления, ну, по типу Франции. Александрийские якобинцы успокоились, регент ушел, Карл Альберт Кореньянский уехал в изгнание, чтобы потом вернуться уже в страну после смерти своего двоюродного брата Карла Феликса и стать королем в 30-е годы, королем Сардинского королевства, столицей в Турине. Не путайте, Сардинское королевство – это не только остров Сардинии, но это в первую очередь Пьемонт. И вот здесь, дорогие друзья, как говорится, проблемы не кончаются. Начинается следующий этап революционной жизни практически одновременно. Это греческое восстание. С греческим восстанием история особая. Если события в Испании, в Италии, они вызваны во многом наполеоновским движением и, соответственно, провокацией французской революции, провокацией Наполеона, то в Греции, безусловно, двойная мотивация. Первая и главная мотивация – это то, что православное греческое общество, доминирующее в европейской части Османской империи, равно как православные славянские народы, оно находится под властью мусульманского османского владычества. Это владычество достаточно мягкое, как-то не парадоксально. Нас учили и в русской, и в советской школе о том, что это был полный кошмар, это варварство, это деспотизм. Да, это было варварство и деспотизм в эпохе восстаний, в эпохе сопротивления. Османы жестоко подавляли восстания, устраивали резню. Но когда все было тихо и мирно, христиане пользовались большими свободами, торговля была в основном в руках у христиан, у греков, у армян, и коммерция, и богатство. И одновременно эти народы, и армяне, и греки, и славяне, особенно армяне и греки, они пользовались покровительством в Европе, много молодежи, и богатой молодежи, и молодежи, жившей на стипендии богатых людей, уезжало учиться в Европу, многие из них там и оставались, не забудем того же Каппадокию, а многие возвращались обратно в Османскую империю, создавали школы, институты, фабрики, вели культурную жизнь своих народов, и эта культурная жизнь развивалась. Но эпоха национализма, она всколыхнула греков. Идея нация, государства, которая была сформулирована французской революцией, она дошла и до греков. И греки вспомнили, что они великая страна. Ничего они до конца и не забывали, скажем прямо. Что это Византийская империя, что это Константинополь, что это страна, которая была завоевана османами за 300 лет до того. И, соответственно, она должна быть восстановлена. Османы должны быть изгнаны. Идея националистическая соединялась с идеей религиозной и с идеей культурной. Мы привыкли к тому, что в Европе главенствовала культура классицизма, ампира, в одежде, в архитектуре. В это время переводились на европейские языки, изучались в школах греческие и латинские классики. Но ведь это же значит, что Греция стала частью европейской культуры. А сама Греция, страна Геродота, Платона, Фукидида, Солона, Александра Македонского, эта страна находилась во власти варваров, как говорили тогда в Европе турок. И очень многие люди в Европе, особенно в Англии, просвещенные люди, мечтали освободить Грецию от иноземного, чуждого и, как они тогда говорили, варварского ига. К этому времени уже была автономной Сербия, славянское сербское княжество стало автономным от османов с 1804 года, были автономны дунайские княжества, румынские православные княжества. Фактически с 17 века была независимая Черногория, а наикультурнейший народ европейской части Османской империи, греки, были под прямой властью турок. И для многих в самой Греции и в Европе это казалось нетерпимым. Тем более, что греки были не жалкими, рассеянными по деревням налогоплательщиками и подданными. Они имели свои фактически вооруженные силы. Дело в том, что турки были терпимым народом, и во всей исторической Греции местная милиция, то есть вооруженная стража, была греческая, православная. Это были арматолы. И, кроме того, было даже своеобразное греческое казачество – клефты. Это люди, которые не хотели платить подати туркам, уходили в горы, жили с казачьей вольностью. Ну, волей-неволей им богатые греки-торговцы давали деньги. Если не давали, то им очень настоятельно советовали дать. Временами они нападали и грабили турок. Ну, в общем-то, это был такой вот стабильный источник нестабильности. Но они тоже были вооружены и тоже были готовы поддержать борьбу за независимость, конечно. В 1814 году в Одессе, в русской Одессе, греческие патриоты Николас Скуфас, Эммануил Ксантос и Анастасий Цакалов создали секретную организацию Филикии Этерия, дружеское общество. Тоже секретная организация с целью достижения независимости Греции. В 1918 году центр организации был перенесен в Константинополь. Главная цель организации – дать торжество кресту над полумесяцем. Ну, вы понимаете, речь идет о религиозной нетерпимости, о религиозном, ну, если угодно, войне. В 1921 году для этого представились удобные обстоятельства. При назначении нового господаря Валахии, а господарь Валахии назначался обычно из греков, потому что по договорам о Дунайских княжествах правителем, господарем Дунайских княжеств Молдовы и Валахии могли быть только православные. Но турки, чтобы это не были единокровные румынам правители, назначали всегда греков. И вот при назначении господаря в 1921 году в Валахии произошел бунт. Посланные Турцией на усмирение войска присоединились к восставшим, и паша Янинский, главнокомандующий молдавской армии, отказался повиноваться турецкому султану. Причины этого были разные, но важно то, что сложилась вот ситуация войны, ситуация конфликта. Этот момент был признан удобным для начала восстания. Русский генерал, этнический грек, князь Александр Ипсиланти, самовольно оставив службу русскому царю, а это был герой, который потерял руку под Кульмом, молодой человек, 92-го года рождения, сын валахского господаря, богатейший человек, сторонник, у него была идея создания Дакийского королевства, то есть создания будущего румынского королевства, он написал большое письмо Александру в Лайбах на Конгресс с призывом поддержать восстание. Это письмо было написано культурно, благородно, возвышенно. Хотелось бы его прочесть, у нас просто нет времени. А Александр, прочитая это письмо, удивился, потому что в это время как раз Ипсиланти судился с Портой, то есть с Турцией, на имущество в несколько миллионов золотых рублей. И русское правительство помогало ему в этом. Понятно, что восстание тут же привело бы к конфискации имущества. И Александр оценил это. Говорит, я всегда говорил, что этот достойный молодой человек питает благородные чувства. Это действительно были благородные чувства. К нему собралось до 6 тысяч сторонников. Они перешли пруд. Восстание началось 6 марта 1821 года. Ипсиланти призвал к восстанию греческий народ, но в Румынии, где к грекам было плохое отношение, греков не любили, греков считали, если угодно, проводниками османского влияния в этой части, он не получил поддержки. Надо сказать, что Ипсиланти и другие греки обращались к Каппадистрии с просьбой, к Иоанну Каппадистрии с просьбой, чтобы он поддержал это восстание, убедил Александра поддержать это восстание. Но Каппадистрия ответил очень твердой отповедью Ипсиланти. Эта отповедь настолько важна, что я, пожалуй, прочту вам об этом. Это небольшой кусочек этого письма. Потому что это некие принципы, которые были основой русской внешней политики. Значит, вы не помните, что Иоанн Каппадистрия, грек по национальности, он был практически министром иностранных дел Александра. Он был секретарем по иностранным делам, а министром был сам Александр. Как бы там ни было, он писал Ипсиланти: «Получив ваше письмо, император испытал тем более скорбное чувство, что всегда ценил благородство чувств, которые вы обнаруживали, находясь в его службе. Император был далек от опасений, что вы позволите увлечь себя духу времени, который побуждает людей в забвении своих главных обязанностей искать благо, достигаемого только точным исполнением обязанностей религии и нравственности. Без сомнения, человеку врождено желание улучшения своей участи. Без сомнения, многие обстоятельства заставляют греков желать не всегда оставаться чуждыми своим собственным делам. Но разве они могут надеяться достигнуть этой высокой цели путем возмущения и войны междоусобной? Разве какой-нибудь народ может подняться, воскреснуть и получить независимость темными путями заговора? Не таково мнение императора. Он старался обеспечить грекам свое покровительство договорами, заключенными между Россией и Турцией. Теперь эти мирные выгоды не признаны, законные пути оставлены, и вы соединили свое имя с событиями, которых его императорское величество никак не одобряет. Как вы смели обещать жителям княжества поддержку великого государства? Если вы разумели здесь Россию, то ваши соотечественники увидят ее неподвижную, и скоро их справедливый упрек обрушится на вас. На вас, всею своей тяжестью, ляжет ответственность за предприятия, которые могли присоветовать только безумные страсти. Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, не получите вы от императора, ибо мы повторяем, что недостойны его подкапывать основания Турецкой империи постыдными и преступными действиями тайного общества. Если вы нам укажете средства прекратить смуту без малейшего нарушения договоров, существующих между Россией и Портою, то император не откажется предложить турецкому правительству принять мудрые меры для восстановления спокойствия в Валахии и Молдавии. Во всяком другом случае Россия останется только зрительницей событий, и войска императора не тронутся. Ни вы, ни ваши братья не находятся более в русской службе, и вы никогда не получите позволения возвратиться в Россию. Вот, собственно говоря, таковы были слова Каподыстрии, ну, фактически, таковы были слова императора. Император приказал командующему русскими войсками на юго-западе России генералу Витгенштейну, герою войны 12-го года, уволить Ипсиланти со службы. Император о своем письме, который направил им Ипсиланти, уведомил Порту, послав в Константинополе князя Строганова. То есть, что хотел император? Император хотел сохранения статус-кво. Есть турецкое государство. Турецкое государство имеет своих подданных разных народов, в том, так же, как и Россия, и разных религий. И так же, как Россия не хочет, чтобы его мусульманские подданные восставали против православного царя, так же, естественно, не хочет и султан, чтобы его православные подданные восставали против мусульманского правителя. И поэтому надо решать проблемы, но не разрушать государство. Вот, собственно, идея Александра. Если греки в чем-то недовольны, если они чем-то ущемлены, то эти проблемы он готов обсуждать с Портой через своего посла, но не тайный темный заговор, не восстание, идущее снизу. Не тот же народный суверенитет, да еще осложненный тем, что речь идет не о всем народе, а о какой-то его части. В Неаполе это были карбонарии, а крестьяне были абсолютно наблюдателями, только не участниками смуты. А здесь это греки, а все остальные только наблюдатели смуты. Но, к сожалению, турки пошли своим обычным путем во время смуты. Если в мирное время правление турок вполне было нормальным для греков, то во время смуты оно стало невыносимым. В ответ на восстание в румынских провинциях и еще более удачное, намного более удачное восстание в южной части Греции, в Марее, на Пелопоннесе, в ответ на это началась резня турок в Константинополе, которая была официально как бы уполномочено османским правительством. 4 апреля был казнен официальный переводчик Порты, грек, князь Константин Мурузи, и многие знатные константинопольские греки. В греческих деревнях по Босфору 5 апреля началась резня, а на Пасху 10 апреля в Константинополе в воротах своего дома был повешен Константинопольский православный патриарх Григорий V, которого подозревали в сношениях с восставшими, их называли гетеристы, слово гетерия, да, и с ним были казнены 3 митрополита. Их тела с проклятиями таскали по улицам Константинополя турки и константинопольские евреи, и потом сбросили в море. Были убиты матросы русских судов, которые стояли в Константинополе. Это разнесло пламя восстания по всей Греции и сильно восстановило против Турции общественное мнение в России. Александр был вынужден разорвать дипломатические отношения после этого с Турцией, и Строганов был отозван в Петербург. Восстание вспыхнуло 25 марта в Марее и в течение 3 месяцев охватило весь Пелопоннес, часть континентальной Греции, острова Крит и Кипр и некоторые другие острова Эгейского моря. Повстанцы захватили значительную территорию Греции. Турки попрятались по крепостям, а немногочисленные турецкие гарнизоны Аттики укрылись на Акрополе в Афинах, не были осаждены греками. Метерних пишет своему послу в Константинополь, Люцеву, кстати, большому стороннику греков и другу Строганова, что распря из революции превращается в религиозную войну, и вся Европа будет с Россией. Никто более русского императора не желает мира, но он желает такого мира, какого должен желать, мира, который бы ему позволил исполнить все его обязанности относительно своих единоверцев, мира, какой был до марта месяца. То есть прекращение всех погромов, восстановление внутреннего самоуправления греческих общин и греческой церкви. Но греки одерживали победу за победой. 5 октября 21 года был взят греками главный город Мареи – Триполица. Победа греков закончилась массовой резней турок и евреев. От 8 до 10 тысяч мужчин, женщин, детей были убиты уже греками. То есть текло море крови и с той, и с другой стороны. Война принимала невероятно ожесточенный характер. Мы часто говорим о зверствах османских. Но мы не должны никогда забывать, что всегда в ответ на османские зверства проходили не менее ужасные зверства христиан против османов. А народы были перемешаны. Мусульмане и христиане жили бок о бок. И поэтому, поэтому это просто очень страшно, дорогие друзья. Александр твердо говорит, что задача восстановить мир, но ни в коем случае не задача отторгнуть какие-то провинции от Османской империи. Русское войско, пишет он в циркулярном письме нашим дипломатам во всех странах Европы, Александр собственноручно пишет, русское войско пойдет не для распространения границ империи, не для, для доставления ей перевеса, которого она не желает, но для восстановления мира, для утверждения европейского равновесия, для, для доставления странам, из которых слагается европейская Турция, благодеяний политического существования, счастливого и для других неопасного. То есть, не речь идет, что Александр готов вмешаться, но готов вмешаться только для восстановления статус-кво и для, ну, если угодно, мирного, мирной жизни христиан Турецкой империи. Императору Францу Александр пишет: «Я не буду разбирать причин греческого восстания. Но имею основание думать, что революционеры произвели революцию на Востоке с целью разобщить союзные державы. Я думаю также, что союз, который победил их в Неаполе и Турине, предохраняя от заразы остальную Италию, победит их и в Леванте, то есть на Востоке, и свидетельствуя перед целым светом несокрушимость связей мира и дружбы, существующих между европейскими державами». То есть вы понимаете, что мы не должны за зверствами турок забывать, что начали-то греки. И ради того, чтобы отторгнуть эти провинции от Турции. И в этом смысле это революционеры, инсургенты. С точки зрения Священного Союза надо было добиваться автономии этих областей. Ну, мы сейчас увидим, Александр скоро предложит свой план для этого, но ни в коем случае не революционного восстания. У него не было оснований. Поскольку турки ответили резней, ситуация усугубилась. Греки ответили, естественно, резней на резню. Ситуация усугубилась еще больше. Что тут делать? Кровь не должна ударить в голову императорам, членам Союза. Они должны восстановить мир, потому что если они будут стараться, скажем, как многие требовали в России, помочь единоверцам, почти все требовали, помочь грекам. Ведь когда-то Екатерина даже готовила Константина Павловича, второго брата, да, у Александра, готовила к тому, чтобы быть греческим императором. Им дали имя такое Константин. Ведь два императора, австрийский и русский, для многих в Европе мыслились как император западной и восточной части Римской империи. Император Франц, наследник Римской империи, западной, а император Александр – наследник Римской империи Восточной. А столица Римской империи Восточной – Константинополь под властью турок, мусульман. Следовательно, как потом напишет Леонтьев, крестик на Святой Софии. А император предает эти мечтания ради мира в Европе. Потому что если Александр начнет раскалывать Турцию и присоединять к себе или делать вассальным от себя государством ее европейскую часть, то тогда, естественно, изменится баланс сил в Европе. Это, в первую очередь, опасен он для Австрии, у которой есть славянские владения, в том числе и православные. И Австрия тогда будет противником России. А если Австрия будет противником России, то рухнет единство вот этого, ну, квази-Римской империи, из двух империй состоящей, и Священный Союз прекратит свое существование в 22-м году, 21-м году. Значит, он не просуществует и 5 лет. Так что для императора Александра было важно сохранить Европейскую Федерацию, сохранить и развить. А для этого надо было Европу не раскалывать греческой авантюрой. Надо было, чтобы греки остались в Османской империи, но, естественно, с какими-то гарантиями и правами. А между тем революция продолжалась. Все дело в том, что греки-то были успешны. Османская власть была слабой. 22 января 22 года первое национальное собрание собралось в деревне Пиаду, близ Эпидавра, 67 депутатов. И они провозгласили греческое государство, независимое от Османской империи, и приняли конституцию, которая очень похожа на, конечно же, кадистскую конституцию Испании, да еще и республиканскую. Было принято временное правление Греции, законодательным органом по которой являлся законодательный корпус, Булевтикон Сома, под председательством Дмитрия Ипсиланти, братом Александра Ипсиланти, исполнительный орган, исполнительный корпус под председательством Мавро Кордато. Военные действия продолжались. И в этой ситуации собирается Веронский конгресс 22 года, посвященный двум проблемам. Проблемам Греции и проблемам Испании. Надо сказать, что Каподистрия уже не присутствует на конгрессе в Вероне по той простой причине, что он не считал более возможным для себя проводить политику русского императора. Он был грек, он сопереживал греческому восстанию, конечно, он не поддерживал его радикального крыла, и надо сказать, что он вскоре будет избран президентом, государем, таким, ну, главой, скажем так, главой Греческой республики, и будет убит вскоре в этой своей должности. Так что император Александр в Вероне едет с Нисселероде и Поце-ди-Борго. На Вероне присутствует и Англия, герцог Веллингтон, и Франция. Сначала Монмаранси, министр иностранных дел, а потом, когда Монмаранси подал в отставку, новый министр иностранных дел, бывший посол в Лондоне, известный уже нам с вами Шатобриан. Итак, проблема испанского государства. Дело в том, что испанские кортесы за эти годы, да, с 20-го года, сделали огромный шаг вперед и уже стремятся объявить Испанию республикой. Уже выступают за низложение короля. Это не устраивает никого в Европе. Конституционное правление – да, республика – нет. Якобинству – нет. Но революция идет по своей внутренней логике – к все больше и больше радикализации. Так бывает почти всюду. И все страны единодушны, что надо к Испании применить силу и постараться подавить вот это крайне якобинское направление. Только Англия против вмешательства в дела Испании. Она и за независимость Испанской Америки, и за невмешательство в дела самой Испании. В этой ситуации Пруссия и Австрия не готовы участвовать силы, не хотят давать деньги, они говорят, хотят дать только моральную поддержку. Россия далеко. И единственная страна, которая может покончить с республиканизмом в Испании, это Франция. 17 ноября испанскому правительству 22 года из Вероны были направлены нота с требованием создать умеренное правительство, отказаться от республиканских идей, отказаться от смещения короля, но испанские кортесы проигнорировали это в естественной испанской гордости. И весной 23 года французские войска вступили в Испанию под командованием герцога Ангулемского. А революция была подавлена удивительно легко. В отличие от Наполеона, которому сопротивлялась герилья, и Наполеон так и не смог расправиться с испанским сопротивлением, на этот раз французские войска действовали крайне успешно. Почему? По очень простой причине. Французские войска пришли не для борьбы с церковью. Это была католическая Франция. Не для борьбы с королем. Это были те же бурбоны, что и во Франции. Они пришли к борьбе с республиканцами, со сторонниками крайностей, со сторонниками народного суверенитета. Испанский народ был готов к конституции, но был против антирелигиозной борьбы республиканцев. А республиканцы занимали тогда в целом антирелигиозную позицию, антикатолическую позицию. И поэтому он не оказал сопротивления. Тем более, что под настоянием Александра французские войска, герцог Ангулемский, шли с лозунгом всеобщей амнистии. Все, кто принимали участие в революции 20-го года, все должны быть амнистированы, если они не выступали за свержение королевской власти. И поэтому очень легко французы осуществили свою миссию. Была объявлена всеобщая амнистия. Посол в Париже, Поццо де Борго, проводил линию Александра в Мадриде. Не обошлось, конечно, без казней, но их было мало. И очень характерное в этом смысле, очень знаменательное, конечно, очень значительно казнь 7 ноября 23 года вождя республиканцев, испанских республиканцев Дона Риего. На эту казнь Пушкин откликнулся эпиграммой. Эту эпиграмму мы все знаем, так или иначе. Его повесили, Дона Риего, именно потому, что он был инициатором борьбы в парламенте, в кортесах с Фердинандом и требовал голосования за устранение Фердинанда от власти и провозглашение Испании республикой. За это он поплатился жизнью. Надо сказать, что теперь это герой Испании. Гимн памяти Риего стал гимном испанских республиканцев в 1930-е годы. И сейчас его портрет висит в парламенте, в кортесах Испании, как одного из величайших героев Испании. Это действительно был человек сложный, непростой, во многом замечательный человек. И очень характерна эта эпиграмма Пушкина, которую теперь вы понимаете смысл. Но важно здесь не судьба Риего, а важна здесь позиция Александра. Вот позицию Александра I Пушкин отразил очень хорошо. А этой позиции была противопоставлена позиция врага Пушкина, графа Воронцова, который, как многие русские аристократы, не поддерживал крайности испанской революции. Вы помните. Сказали раз царю, что, наконец, мятежный вождь Риего был удавлен. «Я очень рад, — сказал усердный льстец, — от одного мерзавца мир избавлен». Все смолкнули, все потупили взор. Всех рассмешил проворный приговор. Риего был пред Фердинандом грешен. Согласен я, но он зато повешен. Пристоен ли, скажите, сгоряча, ругаться нам над жертвой палача. Сам государь такого доброходства не захотел улыбкой наградить. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства. Вот это стихотворение 25-го года. Оно показывает, что Александр был против этого. Он, конечно, был против. Он, как нам известно, он думал о том, что, подобно другим деятелям революции, которые были виновны перед Фердинандом, Рега будет позволено уехать в Латинскую Америку или в Англию. Но вот он поплатился жизнью. В то же время Александр объясняет Вероне, виконту Шатобриану, новому министру иностранных дел Франции, принципы, на которых теперь, в 22-м году, в конце 22-го года, строится международная политика России и в Испании, и в Греции, и в Италии. Теперь, когда образованный мир находится в опасности, не может быть и речи о каких-либо частных выгодах. В опасности от кого? От якобинцев, от этого империи зла. Да, как ее считал Александр. Теперь же более не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской. Существует только одна политика, общая, которая для спасения всех должна быть принята народами и государями. Я первый должен показать верность принципам, на которых я основал союз. Представилось испытание. Восстание Греции. Религиозная война против Турции была в моих интересах. В интересах моего народа требовалось общественным мнением моей страны. Но в волнениях Пелопоннеса мне показались признаки революционные, и я удержался. Что только не делали, чтобы разорвать союз. Старались внушить мне предубеждения, уязвить мое самолюбие. Меня открыто оскорбляли. Нет, я никогда не отделюсь от монархов, с которыми нахожусь в союзе. Оскорбляли кто? В том числе и будущие декабристы, сторонники откровенного национализма, религиозного и этнического. Должно позволить государям заключать явные союзы для защиты от тайных обществ. Явные союзы для защиты от тайных обществ. Вот она формулировка. Тайные общества мечтают провести революцию снизу и самим захватить власть, самим воцариться, как считает Александр. Если бы он бы увидел, что произошло в России в 20 веке, он бы сказал, вот пример моих опасений. Тайное общество большевиков захватило власть не в интересах народа России, а в своих интересах. И народ России сделал жертвой своих политических и даже материальных амбиций, он бы сказал. Поэтому он здесь... За 100 лет до этой революции большевистской говорит о том, что союз государей должен быть защитой от тайных обществ, но не защитой от свободы. Свобода, постепенно вводимая сверху. Идеал Англия, где это удается. Продолжаю цитату. «На какую приманку я могу пойти? К чему мне расширять свою империю? Провидение предоставило в мое распоряжение 800 тысяч солдат не для удовлетворения моего честолюбия, а для того, чтобы я покровительствовал религии, нравственности и правосудию и способствовал утверждению этих начал порядка, на коих зиждется человеческое общество». 29 ноября 22 года была принята декларация об отношениях между Портой, между Турцией и Грецией. Посмотрим эту декларацию. Порта старается выставить петербургский кабинет и его агентов, агентов в данном случае дипломатов, участниками в греческом восстании. Но как же она не хочет обращать внимание на ясные доказательства, что это несчастное восстание есть дело сект, навлекших то же бедствие на Испанию, Португалию, Италию и готовых возбудить волнение всюду, где появится хоть малая надежда на успех. Диван, то есть правительство Турции, может ли забыть, что его императорское величество приказал двинуться своим войскам против революционеров неаполитанских и пьемонтских, когда волнения в княжествах дали ему знать, что революционеры перенесли свою деятельность на восток, Разве министры атаманские забыли русскую декларацию относительно этих волнений и их виновников? Разве они не знают о предложениях, сделанных в это время бароном Строгановым, послом в Константинополе, и о благодарности, выраженной за них Портою? Разве они не знают, что с этих пор император не переставал относиться враждебно к революционному делу, что он пламенно желает восстановления спокойствия в Греции, что он продолжал содействовать тому вместе со своими союзниками, и что многие из русских агентов получили от турецких чиновников признательность за их поведение в начале той революции, которая теперь выставляется как следствие их происков? То есть император доказывает, что Россия не желает отторжения Греции, не желает, она не является зачинщиком событий. Зачинщиком событий являются революционеры, тот же князь Ипсиланти. Пусть из националистических соображений она не будет их поддерживать. Она не желает поддерживать зеленых человечков. Она осуждает их действия. Своей конфидентке, графине Шуазель Гофье, император объясняет в это же время свою политику в Европе, на обратном пути, когда он возвращается с Веронского конгресса. «В мои политические виды не входят никакие проекты расширения моего государства, настолько большого, что оно уже возбуждает внимание и зависть других европейских держав. Я не могу и не хочу благоприятствовать восстанию греков, ибо такой образ действий противоречил бы принятой мною системе и неизбежно разрушил бы тот мир, который мне так трудно было водворить, мир, столь необходимый в Европе». По настоянию Александра греческий депутат даже не был допущен на конгресс в Вероне. Но произошло изменение в Англии. Английский народ, его образованная часть, крайне сочувствовали Греции. Вы знаете, что лорд Байрон отправляется в Грецию, и не один он, а десятки людей, английские офицеры увольняются с военной службы и едут предоставлять свои услуги военные греческим восставшим. Это происходит не по хитроумному происку английского правительства. Это происходит по вот этому классическому восторгу перед Грецией, страной Платона и страной Эсхила. Вот к этому этот идеал в умах у многих культурных англичан. Это страна демократии, Англия же страна демократии, и Древняя Греция страна демократии, страна Перикла, страна Демосфена. И вот люди устремляются в Грецию помогать. Да, они находят в Греции совсем не Периклов и Демосфенов, они находят очень сильно отуреченное греческое население, но это можно будет, они надеются, переделать. А интеллигентные греки, конечно же, одевают на себя одежду древних греческих героев, и в этом смысле очень нравятся приехавшим туда англичанам. И после самоубийства Каслери, которое произошло 12 августа 22 года, министром иностранных дел Великобритании становится Джордж Каннинг. А Джордж Каннинг – убежденный, фанатичный сторонник защиты греков. И он говорит, что Россия не хочет вмешиваться в греческий конфликт, а ей дороже вот это самовластные авторитарные режимы, которые правят в Вене, в Берлине, в Петербурге, ну и, понятно, в Константинополе. И поэтому эти режимы им дороже судьбы единоверцев. И поэтому защиту грекам должны дать англичане. Лорд Каннинг говорит: «К положению этого христианского народа, который в продолжении веков стонал под игом варварства, Англия не может быть равнодушна. Королю угодно, чтобы британский посланник сделал Порте представление в пользу греков. Как христианин требовал у Порта исполнения обещаний, данных ею министрам союзных держав, и предупредил, что если эти требования не будут исполнены, то дружественные отношения между Турцией и Англией продолжаться не могут». Фактически Англия говорила, что она готова с Турцией воевать. Здесь был один важный прецедент. Дело в том, что небольшая часть Греции, те самые Ионические острова, с которых происходил как раз и Каппадокия, они после 15 года, до этого они принадлежали, вы помните, Венеции, потом Франции, какое-то время они были оккупированы Россией, никогда не принадлежали Турции, а после 15 года Венский конгресс их передал под протекторат Великобритании. И там было греческое государство, под английской защитой. И вот теперь вся Греция просит для себя тот же режим, что и Ионические острова. Вся Греция просит, чтобы Англия покровительствовала ей, как и Ионическим островам. И Россия не может дальше оставаться безучастна к этому. Россию обвиняют в том, что ей важнее османское самовластие, свободы, свободолюбивых, простите за тавтологию, греков. И Александр меняет свою позицию. Что у нас совсем неизвестно. 9 января 1824 года Россия предлагает создать в Греции три княжества с правами дунайских княжеств. Это Фессалия, Беотия и Аттика. Первое, второе – Венецианский берег и Пиро-Карнания, то есть Западная Греция, и третье – Пелопоннес, Морея, и острова на автономном муниципальном праве. Эти княжества посылают в Константинополь дань, но Константинополь не назначает княжества своей власти, и там вообще нету османских войск. Представителем в Константинополе всех трех княжеств является Константинопольский патриарх. Этот проект 9 января предложен в июле 24 года на Петербургской конференции министров иностранных дел Священного Союза по Греции и поддержан всеми державами, включая Англию. То есть в Греции создается фактически аналог Дунайских княжеств. Но это предложение отвергли и турки, и греки. Одни хотели, греки, полной независимости, турки хотели полной зависимости. И Англия после этого устранилась, продолжая помогать грекам, но устранилась из дипломатических переговоров, говорит, ну невозможно, посредничество невозможно. Когда захотят посредничество, если греки потерпят поражение, попросят о посредничестве, мы его дадим, но пока мы устраняемся. Новый король Франции, а умер Людовик XVIII и под именем Карла X герцог Артуа стал королем Франции, новый король Франции сразу же протянул руку России и поддержал ее в греческом вопросе, и, кстати, уверил, что никаких конституционных изменений во Франции не будет, хотя его в этом многие подозревали, и ультрареалисты его к этому толкали. В июле 25 года греки составили акт, передающий себя под покровительство Великобритании. Великобритания этот акт не приняла. В сентябре 25 года император через Российское министерство иностранных дел распространил заявление и передал его в Константинополе турецкому правительству. Упорство Порты возбудило в высшей степени справедливое негодование императора и открыла ему глаза относительно той роли, какую играют в Константинополе посланники австрийские, французские и прусские. С этих пор императору не угодно в восточном вопросе обращать внимание на союзников. Он будет здесь идти путем, который соответствует истинным интересам России и его достоинству. Речь идет о том, что Австрия, Франция и Пруссия в этом вопросе не хотели усиления России за счет Греции, поэтому всячески способствовали якобы миру, но на самом деле затягиванию переговоров. Только Англия стояла за независимость Греции, но за независимость Греции, естественно, которая была бы в союзе с Англией. И поэтому император, увидев все это, он принимает решение действовать в интересах России. То есть, интересы России – это война с Турцией за свободу Греции. Витгенштейн был послан к войскам на Дунай, чтобы перейти Дунай и начать военные действия. Сам император направляется на юг России. Это его последнее путешествие. Уезжая из Петербурга, он говорит в Петербурге «Ля Ферране». «Помогите мне уладить это греческое дело. Знайте, что я один в целой моей империи хочу мира для обращения всех моих сил против революционеров Южной и Западной Европы. Но я могу умереть, и вы окажетесь тогда в страшной опасности». Эти слова не случайны. Император чувствовал, что он близок или к уходу, или к смерти. Но надо сказать, что этот демарш императора по отношению к Франции, к Ла Ферроне, к Карлу X, он оказался эффективным. В ноябре 1825 года все пять держав пришли к согласию необходимости военного нажима на Порту ради защиты греков. То есть этот проект автономии Греции был принят всеми пятью державами, и ради него можно было военным нажим осуществить на Турцию. Если Порта откажется, послы покинут Константинополь, и начинаются военные действия. Но тут Александр умирает. Его смерть означала конец строительства федеративной Европы. Либеральной, но не революционной. Наступала иная эпоха в международных делах, где новый монарх России вовсе не понимал, даже не понимал тех задач, которые ставил перед собой его старший брат. И вот эта новая эпоха, как мы увидим, очень сильно меняет всю международную политику. Такова эпоха конгрессов, таково ее завершение. Всего доброго.